все соберутся сегодня у памятника Ломоносову во дворе аудиторного корпуса на Маховой в 19:00. Мне казалось, я буду раньше всех. Но придя к подножию вечно линявшего от непогоды и посезонно обновляемого Ломоносова, я увидел там собравшихся людей, которые стояли поодиночке и маленькими группами, тихо переговариваясь. Утраты всегда тяжелы, но тут было другое. Без Марка пустее стало в душе у каждого, пустее стало на земле. Плохо различимые в холодных сентябрьских сумерках, все подходили и подходили люди в осенних пальто с поднятыми воротниками. Мне казалось, я знал всех близких знакомых Марка, но сколько же оказалось у него неизвестных мне друзей. Прошли годы, а этот круг все растет, и сегодня он шире, чем когда-либо прежде. Люди читают и перечитывают его статьи, его посмертно изданную книгу, его студенческие тетради и хотят знать о нем больше. «В искусстве есть вечные юноши», — писал Марк Щеглов в статье о Есенине. «Когда-то в Италии певца особенного звали не иначе, как этот юноша. В поэзии Есенина тоже увлекательно и свежо звучит звонкий и нежный юношеский тенор, хватающий за душу и, как говорится в тургеневских певцах, за самую русскую ее струну». Марк подарил мне однажды журнальный оттиск этой своей статьи с надписью «Будь и ты вечным юношей». «Великодушный друг, я когда-то младший твой товарищ, ныне по годам куда старше тебя, и возвращаю тебе эти слова, так полно отвечающие твоей судьбе». Вечным юношей останется Марк Щеглов в нашей памяти. Игорь Сац. Биография его была необычна. В гражданскую он служил в Багунском полку у Щерса. Из-за контузии в голову и спину год пролежал в параличе. Выздоровел. 10 лет был ближайшим литературным помощником Луначарского. Сопровождал его и в последние поездки. Луначарский умер на его руках в Ментоне на юге Франции. Потом работал в издательствах. Редактировал последнюю книгу Андрея Белого. Дружил с Андреем Платоновым и Новиковым Прибоем. На Отечественную войну ушел добровольцем, воевал в войсковой разведке, кончил войну капитаном 1-й польской армии, где был вполне своим, так как хорошо знал польский язык и культуру. К этому надо прибавить, что в 30-е годы Сац был ревностным редактором и сотрудником, задиристым полемистом журнала «Литературный критик». В 50-е и 60-е помогал Твардовскому редактировать «Новый мир». В литературном кругу никому не навязывался, всем был знаком, многим оказался необходим. Его блестящий живой ум, огромная память, неожиданные познания в области философии, музыки, военного дела, картографии, истории партии и теории перевода, не говоря уже о литературе, зарубежной и отечественной, старой, новой и самой новейшей, изумляли специалистов. Но никакой риторики. Чувство превосходства или вещания на публику не замечалось в нем. Остроумные мысли, редкие сведения, неожиданные и часто глубокие суждения экспромтом, к случаю, и всегда, как бы между прочим, слетали с его уст. Надо было к тому же привыкнуть к неожиданной быстроте этих замечаний, к его короткому смешку и невнятной дикции. Зубы он потерял во время окопной войны в болотах на Калининском фронте в 42-м. Я часто думал, что за диковинный характер. Он избегал публичности, солистом быть не хотел, даже в оркестре согласился бы играть разве что вторую скрипку и уютнее всего себя чувствовал за кулисами литературной жизни. По банальному счету литературных заслуг, отмечаемых в обзорах и учебниках, ничем заметным не отличился, а для живой литературы и ее людей значил многое. Литераторы в большинстве своем переглядываются, вслушиваются, узнают, и по мудрости, приписываемой Мольеру, присваивают то, что показалось им интересным.